Глава 9. Синие сумерки мягко окутали город. Сегодня я опять задержалась на работе. Все как всегда. Начинал моросить мелкий теплый дождь. Я открыла окно. Запах мокрой пыли и молодой зелени наполнил кабинет. Весна, весна. Сейчас как никогда хочется любви и романтики. Пора идти домой. Там меня ждет Ричи. Возможно, доедает обувь, которую сумел достать из тумбочки в коридоре. Или догрызает саму тумбочку. Надо с ним погулять и пообщаться, поговорить, подробно рассказать о том, как я провела день. Я же именно это обещала Ракотову. Сам поди с Миленой разговаривает, а мне Ричи достался. Неужели я на Ракотова злюсь? Похоже, это так. С чего бы? Глеб так и не позвонил. Ясно дело, он очень занят. На него я тоже злилась. Я сегодня вообще очень злая. Жаль мне, что интересный проект загубили на корню. Неожиданно зазвонил смартфон. Неужели Глеб все-таки обо мне вспомнил? Я взглянула на экран. Ракотов. Видимо, хочет напомнить про Ричи. «Добрый вечер», — раздался в трубке его бархатный обволакивающий баритон. «Спасибо за расчеты. Получили». «Не за что. Я же обещала». Вот уж не ожидала, что за это меня поблагодарят. «Вы оперативны, мне это нравится», — продолжал Александр Олегович. «Моя работа многим нравится. Нашел чем удивить». «Произошло недоразумение. Милена позвонила вашему боссу. Вы уже в курсе, как понимаю. Она взяла на себя полномочия без моего ведома». «Мог мне и не говорить об этом. И так все понятно». Страсть победила рассудок. Граф пошел на поводу у своей невесты. «Что же тут необычного? Так большинство мужчин поступают». «Уже в курсе. Игорь Вениаминович передаст проект очень хорошему конструктору. А общаться будете непосредственно с шефом. Так что все будет в норме. Не беспокойтесь». «Нет, я буду работать только с вами, как и сказал ранее», — возразил мне Ракотов. «Игорю Вениаминовичу я только что отзвонился. Все в силе. Продолжайте работу над поместьем». «Надо же, похоже, ошиблась насчет графа». «А как же Милена Борисовна? Ее пожелание?» Не удержалась я от сарказма. «Забудьте. Я хозяин имения, и решение принимаю я, а не она. Мне жаль, что все так случилось. Приношу свои извинения за Милену». «Вот уж в чем я меньше всего нуждаюсь, так это в извинениях за эту модную курицу». «Хорошо, будем считать, инцидент исчерпан», — миролюбиво согласилась я. «Значит, Ракотов все-таки не конченый идиот и вовсе не подкаблучник. Люблю волевых мужчин». «А вот Глеб, волевой или нет?» «Пожалуй, волевой». «Неужели я их сравниваю? С чего бы?» Я отогнала странные мысли и не спеша пошла домой. Мелкий весенний дождь прогнал с лавочки всезнающих и всевидящих бабулек. Не успела я открыть дверь, как Ричи радостно кинулся ко мне. В коридоре все было вполне прилично. Игрушки валялись по всему полу, и я едва не растянулась, наступив на мячик. Впредь надо быть осторожней и помнить, что в квартире появился еще один жилец. Бросила сумку на кухне, переоделась и отправилась на прогулку с Ричи. Он весело бежал впереди меня, с интересом знакомясь с новыми местами. Я наслаждалась теплым вечером. Пожалуй, регулярные прогулки с собакой пойдут мне на пользу. Мы вышли со двора и направились к небольшому скверу. Ричи скакал как козленок. Очевидно, идти чинно и благопристойно было выше его сил. Он совал любопытный нос во все дыры и щели. Попытался познакомиться с матерым котом и едва не схлопотал когтистой лапой по наивной морде. С лаем бросился на добермана. С лаем спасся от него в глубокой луже, обдав меня тысячей грязных брызг. Радостно облапал мои колени, перепачкав джинсы. Стало очевидно, что дама с собачкой из меня не получается. Домой мы вернулись грязные и уставшие. Я, по крайней мере. Ричи свалился в свою корзинку, а я упала на диван. Пора было подумать о предстоящем посещении театра. Скорее всего, придется идти на концерт прямо с работы. Переодеться будет некогда. И еще с Ричи надо успеть погулять. Тут уж не до переодеваний. Пожалуй, серый костюм с юбкой в складку вполне подойдет и для работы, и для вечера. Белая шелковая блузка прекрасно его дополнит. Сдержанно и элегантно. Ну и, конечно же, украшения. Бриллиантовые серьги-гвоздики и мое любимое кольцо с полуимпериалом. Оно подходит ко всему. Вот и все. Вечерний туалет выбран. Ну, не совсем вечерний. А для кого мне распушать перья? Я же не собираюсь производить впечатление на Ракотова. Он только мой заказчик, один из многих. Я приготовила себе вечерний чай. Отлежавшись в корзине, Ричи начал крутиться под ногами. Преданно смотрел в глаза и каждые 5 минут требовал лакомства. но был очень мил. Я забралась на диван с ногами и включила какой-то детектив. Ричи примостился рядом и свернулся калачиком. В принципе, хлопот от него не так уж и много. Я гладила корги по упругой шерсти, и ему это очень нравилось. Он благодарно лизнул мне руку и намекнул, что хочет чего-то вкусного. Подхалим. Что тут поделать? Где-то в 6 утра Ричи разбудил меня, прыгнув на кровать и проскакав по мне несколько раз туда и обратно. Я едва продрала глаза и не сразу поняла, кто это и чего от меня добивается. Мне не хотелось выбираться из теплой постели, но Ричи настаивал. Кое-как привела себя в порядок, и мы пошли на утреннюю прогулку. Интересно, Милена тоже с ним гуляла ни свет ни заря? Или нанимала для этого кого-то? Солнце только взошло. Рассвет окрасил небо розовыми всполохами. Утренний холод пробирал до костей. Милый песик, но теперь, похоже, мне предстоит постоянно вставать так рано и гулять с ним в любую погоду. Надеюсь, Ракотов выполнит обещание и найдет ему подходящих хозяев. Ричи не велик ростом, но довольно сильный, и я с трудом сдерживала его порывы снова пробежаться по луже или залезть в кучу прошлогодней листвы. Ранняя прогулка меня взбодрила, и я отправилась на работу свежая, как огурец. Перед обедом позвонила Настя. «Я тебя подвела с театром. Пойдем угощу бизнес-ланчем в качестве извинения». Видимо, хочет поделиться переполняющей ее радостью. Коля поменял свои планы ради нее. Счастье-то какое. Мы сидели за столиком на двоих, у большого окна, в нашем любимом кафе. «Я думала, Коля меня бросил», — взахлеб рассказывала Настя. «Исчез на несколько дней, и не мур-мур. Оказалось, готовил мне сюрприз. Вечером мы идем в ресторан. Кажется, он мне сделает предложение. Представляешь?» «Прекрасно. Рада за вас», — искренне произнесла я. «Видимо, это именно то, что надо Насте. Значит, заблуждалась я насчет ее Коли. Не будет он сегодня пить пиво на диване. Не будут они есть курицу-гриль. Пойдут в ресторан, и он сделает ей предложение. Огромный букет роз, кольцо в бархатном футляре. Возможно, гигантский плюшевый медведь. Это вполне в стиле Коли. Но Настя его любит, так что я за нее рада. Нравятся ей такие вещи. Но каждому свое. Просто не люблю я гигантских плюшевых медведей». «Я так счастлива, ты не представляешь!» — продолжала щебетать Настя. «Коля такой необыкновенный, добрый, умный. Он меня очень-очень любит». Я отхлебнула горячий чай и уставилась в окно. Снова начал моросить дождь. Настя светилась от счастья. Надеюсь, она не разочаруется в своем Коле в ближайшее время после свадьбы. Все у них будет хорошо. Они идеально подходят друг другу. Я очень на это надеюсь. Настя моя школьная подруга, и я ее люблю. Хотя мы совсем разные. «А как у тебя с Глебом?» — вопрос Насти вывел меня из задумчивости. «Непонятно», — призналась я. «У него какие-то проблемы с его фирмой. Даже не проблемы, скорее наоборот. Он расширяет производство. Или что там расширяют в типографии? Налаживает новые связи. Все хорошо, но времени совсем нет. Даже не звонил мне несколько дней». «Так ты не с ним пойдешь в театр?» «Нет, с заказчиком. Глеб занят, так уж получилось. Надо ему позвонить, наверное, а то поймет не так». Недолго думая, я набрала его номер. «Привет». «Привет, Рита». Я слышала шум и громкие голоса нескольких человек. «Прости, говорить не могу. Через пару минут начнется совещание. У тебя что-то срочное?» «Нет». «Не обижайся, я и правда очень занят. Возможно, сейчас решается судьба моей фирмы. Мы должны заключить потрясающую сделку. Очень дорогой и важный для меня заказ». «Я все понимаю». «Ладно, давай поговорим пару минут». «Хорошо, что понимаешь. Позвоню тебе завтра. Возможно, встретимся. У тебя точно все хорошо?» «Да, замечательно. Иду сегодня в театр с заказчиком, раз ты не можешь». «Интересно, что он на это скажет?» «Прекрасно. Приятно провести вечер. Пока. Начинается совещание. Созвонимся. Целую». Даже не спросил, с кем я иду. Хотя он знает, что я часто ужинаю с клиентами. Или хожу с ними на выставки, или другие официальные мероприятия. Это просто деловые отношения. Но мог бы хоть приревновать, хоть немного, чисто для приличия. Но нет, он мне полностью доверяет. Или ему просто все равно. «Все нормально?» — Настя смотрела на меня сочувственно. «Неужели у меня расстроенный вид?» «Да, нормально. Глеб очень занят последнее время». «Да, жаль, твой Глеб такой...» «Какой такой?» «Сдержанный, что ли? Не обижайся, но мне так кажется». «Возможно, ты и права». «А вот мой Коля...» Настя снова залилась соловьем о своем парне. «Он такой... такой... необыкновенный, романтик. Сегодня у меня будет фантастический вечер». По правде говоря, с ее Колей я бы повесилась с тоски. Хороший он мужик, но занудный. Работает начальником охраны в большом торговом центре. Получает неплохо, стабилен как скала. За журавлем в небе не гонится. Поженятся они в ближайшее время однозначно. Возьмут кредит, купят огроменную квартиру на окраине города, в новостройке, чтобы не хуже, чем у других. Пофиг, что до центра ехать 1,5 часа на машине. Зато 120 квадратов с видом на степь и заброшенные дачи. Родят 2 детей. Пару раз Коля изменит Насте, покается, будет валяться у нее в ногах. Она его простит, и будут они жить долго и счастливо. Я почувствовала себя старой мудрой змеей. Как все предсказуемо. Даже скучно. А что, у меня намного лучше? Вообще все непонятно. Глеб весь в работе, я тоже. Похоже, семью мы с ним не создадим. Ему это, судя по всему, не надо. А мне? Хочу ли я прожить с ним всю жизнь? Видимо, тоже нет. Никак не могу разобраться со своими чувствами к Глебу. Знаю его 100 лет, а иногда кажется, совсем не знаю.